Я уже боюсь, еще что-то сейчас применят, какие-либо мероприятия. Мало времени совсем останется, поэтому тороплюсь. Друзья, вот по откровению, смотрите, как начало говорит. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послал онное через ангела своего, рабу своему Иоанну. То есть вот откровение, оно принадлежит рабам. А кто раб? И рабам, понимаете, как особый подарок. Откровение – это не просто вот написанные здесь вот 6-10 букв «Откровение». Нет. Это Божие объяснение, Божие истолкование. И вот рабам своим передается, чтобы рассказали и другим, что же будет вскоре. Что же будет вскоре? И вот вчера мы, я просто немножечко так напомню, мы проследили по откровению, что мы находимся в седьмом периоде, в седьмой державе. Держава, в которой мы находимся, она как-то даже и не называется как-то, вот как, допустим, Вавилон, как Медоперсия, как вот там Греция, даже и не знаем, что за держава седьмая. Какое государство во главе вот этой седьмой державы? Россия или Германия или Америка? Вот просто она смешанная. Она не такая, как, допустим, золотая голова. Все понятно. Вавилон, Навуходоносор. Она не такая, как Рим, железная, в одном, папа, и все понятно. А вот когда и глина, и железо, и вот тут вот сейчас так вот замечаем, что лепится что-то, и особенно в этой большой восьмерке. Большая восьмерка. Почему восьмерка? Потому что восьмой из числа семи. Но я вот так вот осмеливаюсь говорить, потому что все к этому идет. Восьмой. А восьмой – это Антихрист. Из числа семи. Но вот сегодня я чуть-чуть напомню, друзья, о восхищении Церкви. Потому что этому никак невозможно совершиться, пока Церковь не возьмется от земли. О Церкви. Третья глава Откровения. 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Потому что есть понятие, что Церковь останется на великую скорбь, что Церковь должна восхититься или в начале, или в середине. Вот. А вот я прочитал: «И как ты сохранил слово терпения моего, я сохраню тебя от годины искушения». Не в године, в великой скорби, а от, не допущу, которое грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот это одно. Несколько еще есть мест других. Я вот вчера напоминал, что невозможно открыться Антихристу, пока не возьмется от земли удерживающий теперь. Кто такой удерживающий теперь? Не иначе, как Церковь, вводимая Духом Святым, относится к Духу Святому. Но невозможно Духу Святому удерживать на земле или что-то делать, вот грешников спасать, или, может быть, еще какие-то. Дух Святой делает только через Церковь. Церковь у Духа Святого – это как инструмент, как трубы. И вот мы таковыми являемся в распоряжении Духа Святого. И удерживающий – это означает совместно Дух Святой через Церковь. Церковь восхищается прежде, до великой скорби. Потому что великая скорбь – это не подарок, это наказание, это суды. А Церковь, она на земле проходит многими скорбями. Она уже идет, как вот мы слышали, что судить самих себя. Великие скорби, многие скорби, гонения, страдания, переживания. Я вот прочитал книжоночку, так мне на старость лет уже просто пришлось, как подарочек Божий, краткая история христианства. Я никогда этого не знал, друзья. Сколько уничтожено христиан, особенно вот в начале, первое столетие, первом тысячелетии. Столько уничтожено, столько уничтожено. Просто тяжело даже читать. Это и тысячами, и миллионами, и головы отрубывали, и на кострах сжигали, и зверям отдавали на растерзание, и всякие-всякие издевательства. И даже были такие, что только уверовал, только оставил вот это вот заблуждение Папы Римского, католическое заблуждение. Детей крестить, а взрослых неправильно, или другие какие-то. И тут сразу схватывают и уничтожают. Не отказывайся, подтверждаешь, что ты такого убеждения. Все, смерть, смерть, смерть. Сколько ссыльных. Даже вот Варфоломеевская ночь, об ней так уже многие слышали. Выбегали мамочки, на руках держали деток своих, а мороз на улице 30 градусов до 40. И вот выбегали сами кое-как в нательном белье, и босые, и вот младенцы замерзали на руках, а бежали, лишь бы как-то спастись. Кто спасся, кто нет. Друзья, и вот все вот эти христиане, они поднимались на небо, поднимались, потому что явно за Иисуса Христа, за учение. И вот тысячи, миллионы уже находятся в ожидании восхищения. Ну, как восхищение? Я прочитаю первое послание Фессалоникийцам. Перед Тимофеем. Здесь так описывается. «Ибо сие говорим вам Словом Господним», 4 глава с 15 стиха, «что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретены Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем». Друзья, что означает восхищение? Это забрать остаток церкви. Как-то вот у нас привычно, что церковь будет восхищена. Она еще не восхищена. Она будет восхищена. А когда вот сейчас читаем мы, то те, которые уже на небе, они услышат трубу. Услышим и мы, оставшиеся на земле. Какая это будет труба? Она будет только для тех, кому это касается. Кто ждет, кто готовы будут. И вот те сходят с неба, чтобы получить новые тела. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Мы, оставшиеся в живых, изменимся и встреча. Итак, всегда с Ним будем. Всегда с Ним будем дает право нам на такое рассуждение. Церковь после восхищения будет на небе 7 лет. После 7 лет читаем в 19 главе Откровения: «Возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Это уже не на земле, это не сейчас. «И дано было облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Эта подготовка в начале церковь пройдет через судилище. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христова, чтобы получить, соответственно, тому, живя на земле, делая доброе или худое. Это не суд, а присудить кому какую награду. Еще что-то будет, но 7 лет через церковь на землю будут изливаться 7 печатей, страшное наказание тем, которые останутся на земле, те, которые примут начертание. 7 труб. После каждой трубы церковь, как свидетель на небе, будет подтверждать: достойны, достойны. Они пили кровь святых, проливали кровь святых, они мучили святых. Теперь на них язвы, мучительные раны, землетрясение страшное, вода в кровь превращается. Достойны. Церковь на небе будет свидетельница, как будет 7 чаш гнева изливаться. Я их не по порядку сейчас говорю, я чуть-чуть только напоминаю. Для чего вот эта вот наша беседа, друзья? У некоторых даже у мысли нет такого, чтобы об этом думать. Куда же я попаду? Где же я буду? А когда вот все-таки вот я знаю, что такое остаться на земле? Что такое не попасть в восхищение? Что это значит? То, может, что-то нам поможет, друзья, что-то нас немножечко так подхлестнет, подтолкнет. Да все силы надо приложить, чтобы, пусть какие бы ни были скорби, как бы ни было тяжело, но главное – сохранить верность, чтобы быть восхищенными. Церковь вместе со Христом облечется весон чистый, весон светлый, в праведность святых. А потом увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем верный, истинный, который праведно судит и воинствует. Учень у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имеет имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним. На конях белых. Куда? Небо отверстие. И вот спускается с неба первым на белом коне Иисус Христос. Он обогренный кровью, он облечен, он имеет Слово Божие, меч обоюдоострый, в устах, вот устах, наготове. За ним следует воинство небесное. И вот смотрите, как вы можете узнать, что это за воинство? На конях белых, облеченных весон белый и чистый. И я читал до этого, дано было ей облечься в весон чистый и светлый, в праведность святых, на конях белых, облеченные в весон, и та же самая одежда. Это дает право нам допускать и смело говорить: мы вместе со Христом спускаемся на землю. Разве это не интересно? Разве это мало важно, друзья? Вот на небе побыть 7 лет, там встретиться с Авраамом, Исааком, Иаковом, с Даниилом, Давидом. Ну, так вот, знаете, познакомиться, посмотреть на них. Вот, там встретимся со всеми родными нашими. И Николая Николаевича, которого сегодня похоронили. Все верные, которые идут туда. У нас нету особых каких-то вот отчаяний. Ай, умер, что ж теперь? Ну, жалко. Но мы знаем, что встретимся. И не надо нам, священникам, кому-то писать какие-то вот туда пропуска, чтобы пропустили. Пропуск – это водительство внутри Духа Святого в каждом из нас. Дух того, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас, воскресит и вас. Вот пропуск какой. Поэтому очень важно, друзья, я очень этого хочу. Как-то по-особому вот так и побыл в Израиле, посмотрел на эту землю, побыл на этой горе, Елеонской горе, вот где станут ноги Христа, и где церковь будет. И я там побыл, так вот с друзьями походили. Ну, там застроено все, там так все красиво, там все святыни, все такое, чтобы вот там кланялись, целовали, деньги в Израиль текут, текут, текут. Ну, ладно. Но эти места, они трепетно как-то вот отражаются самими собою, что они есть. И вот туда мы сойдем. А для чего? А для чего? Вот я сейчас прочитаю, где мы вчера остановились. Здесь надо соединить нам. Антихрист приходит, церковь восхищается. Потом, что дальше? Они имеют одни мысли. Антихрист поручает свою власть 10 царям. Эти 10 царей примут от зверя власть на 1 час. Принимают власть. Какие-то 10, какие-то крупные государства, которые объединятся в одно. Они будут вести брань с Агнцем. И Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, о нас речь идет. И те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. А потом говорится, что возненавидит зверь эту блудницу и разорит ее, и обнажит, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Вот конец религии. Вот конец всяким идолопоклонствам. А церковь написана и так: всегда с ним будем. Еще, для чего нам надо сойти после 7 лет на эту гору Елеонскую? В это время 10 царей согласны с собою, настолько сплотившись, присылают или уплотняют страшную армию, потому что на земле, друзья, от Антихриста, а он действует в 3 лицах: Отец – дьявол, Антихрист – сын погибели, и дух – лжепророк. У него тоже три. И вот сказано, что у духа лжепророка, который, как имеющий власть от своего отца, он призвал, мобилизовал страшную армию. И собралась эта армия на долине Мегидо. Я эту долину переезжал. Вот когда везли, так вот, и братья показали, смотрите, вот эта долина, где соберется вот эта громаднейшая орда с современной техникой. И вот здесь будет она положена вся. Вот здесь будет течь кровь до конских уст. И вот, конечно, как вот это не знать, как об этом не порассуждать? Мы будем на это смотреть. Для чего у Христа обоюда острый меч? Слово Божие. Слово Божие, Он сам. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово Божие сошло на землю, воплотилось в тело человека. А теперь из этого Слова Божия вышел обоюдоострый меч. Это уже оружие. Об этом моменте говорится так, Христос говорит, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Это касается евреев. Мы с Господом в новых телах. Нас уже никто не убьет, никто не поранит. Мы вечно живущие. Но на земле в это время, вот как сейчас съезжаются евреи, съезжаются, но не все. Некоторые из них еще не спешат. И останутся многие так вот по окраинам. А в центре, в Израиле, много-много соберется. Их будет насчитываться на тот момент, когда это будет Армагеддонская битва. Так вот пророчествуют. 16-18 миллионов. Но останется 1/3. Вот появление Антихриста для Израиля – это великое счастье. Они его сильно ждут. Они мечтают. Вот кто был в Израиле, там одна стена у них осталась, стена плача, храма нету. На основании храма стоит мечеть Амара, мусульмане там. И вот эта стена, в которую они записочки вталкивают, талкают щели на этой стене, ну, между камнями, камни, громадные камни. И они ждут, Мессия придет, тогда восставит нам храм. И вот этот Мессия – Антихрист. Кстати, вот недельку назад родился мальчик в Америке, и родители хотели назвать его Мессия. И так убедительно просили Мессия, но им не разрешили. Говорят, Мессия один, Иисус Христос. Но и тут они еще не так точно говорят. Они знают, что придет Мессия. Да, Христос, но какой Христос? Лже-Христос. Слово «антихрист» означает «все против Христа». Все ломать, все делать напротив, чтобы не было успеха в самом строении Иисуса Христа, церкви Его. Но церковь, друзья, как бы ни было, вот ослабеваем мы, кто-то не хочет дойти до вечности, просто будет тепленький, но церковь все равно наберется, восхищение все равно будет. Все планы Божии исполнятся, а кто не пожелает силы, никого не заставишь. И церковь будет на небе 7 лет, и церковь сойдет на землю. Сейчас еще продолжу, друзья. Нам еще на земле со Христом быть свидетелями такого, друзья, что когда Израиль примет Антихриста и даже построит Антихрист храм для Израиля, он это обязательно сделает. Он убедит их, потому что Антихриста примут и христиане оставшиеся, и мусульмане, и евреи. И он их соединит и построит храм напополам. В 11 главе Откровения написано: «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань, измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца, 3,5 года». Ну, это 3,5 года. Потом все-таки этот храм перейдет полностью, когда закончится война, все будут уничтожены, все враги уничтожены. Тогда этот храм осветится и будет для евреев. Мы когда читаем, друзья, пастырь собирает овец и козлов. Овцы по правую сторону, козлы по левую сторону. По какой стороне хотели бы вы быть, а? Вот. Мы ж уже на небе восхищены. Мы ж уже сошли на землю. А это, знаете, совсем нас не касается, друзья. Когда примут Антихриста евреи, и он им сделает все, и убедится, что они сильно ему доверились, он выдаст себя за Бога. Он в храме на жертвеннике принесет какую-то жертву мерзкую, свинью или что-то подобное такое. И евреи увидят, кто ж это такой? И вот с этого момента у них пойдет разделение. Они отвернутся, евреи отвернутся от этого Антихриста. Он тогда начнет их уничтожать. В это время будет на земле два пророка. Илия, Моисей, или Енох, и Илия, не знаем. Это те, которые и прежде, и теперь все время в руках Божьих инструмент. Куда пошлют, когда пошлют, на гору ли преображение. Или вот два в такой момент, в такое пекло, когда на земле будет Антихрист воинствовать, когда он будет властвовать, когда все преклонятся, начертания примут и будут все признавать его за Бога, а они будут проповедовать. День и ночь будут 3,5 года говорить. Это не Христос, это Антихрист. Их Антихрист попытается несколько раз убить, не получается. Потом выйдет сам Отец, дьявол, сразится и убьет их. Они будут лежать 3,5 дня посредине на площади. Телевидение, все будут видеть, все будут видеть. Все возрадуются, подарки будут подавать друг другу. Избавились от этих вот, ну, возмутителей всесветских. Нам так спокойно жить при Антихристе, а они опять нам начинают какого-то другого еще Христа. Избавились, но это пройдет 3,5 дня. Они поднимутся, им будет дано опять приказание: встаньте, вознеситесь на небо. И они вознесутся на небо. И опять ужас такой. От проповеди их рождением свыше, покаянием, евреев обратятся 144 тысячи. Вот это все по порядку говорю. Ну, может быть, не так уж точно, друзья, но приблизительно. Я сейчас начну читать, время много уйдет, и вы ничего не поймете. Я вот просто расскажу, как оно будет по порядочку событий это все совершаться. От проповеди этих пророков сила Духа Святого из евреев 144 тысячи. Это 7 глава Откровения пишет. 12 глава, как повторяет: явилось на небо великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами луна, венец, 12 звезд, ну, в общем, так вот, и толкуют, кто как. Это Израиль, от Израиля Христос, а дальше тупик. А вот когда Израиль, младенец 144 тысячи, тупика нет. Красный дракон, которому это очень страшно. Что это такое? Опять возвращается Христова победа, опять Христовы последователи, 144 тысячи, рожденные свыше, он бросается, чтобы поглотить младенца. Рогозин пишет об этом. Он говорит, младенец мужественного пола. Здесь написано мужского пола. А он мужественно. Вот в такую великую скорбь и 144 тысячи рожденных свыше – это герои. Это герои. После того, как обманутые Антихристом пробудились. Эти 144 тысячи будут теперь проповедовать, и весь Израиль обратится опять к Богу, хотя Христа еще не видели, не знают. Но зато на них обрушится страшное гонение. Их будут уничтожать. Антихрист пошлет во все страны свои указания. Где евреи только поймаете, убивайте. Это будет строго-настрого. И в это время, если кто-то из оставшихся в живых, а будут еще, будут, где-то еврея спрячет, даст холодной воды чашу, может быть, какое-то блюдечко супа, покормит, убережет, вот это по правую сторону станут. А кто будет предавать и уничтожать евреев, по левую сторону, козлы. Козлы – это грубое ругательство, особенно среди заключенных. Убивают за это. Но козлы есть козлы во все времена. Это предатели, это всегда такие люди, которые сегодня пожить. Но найдутся люди, которые, да как же, еврея, это ж Божий народ, спрячу, сохраню. И вот таким путем их останется 1/3. И в это время является Христос. И если бы не сократились эти дни, и 1/3 не осталось бы. Но ради избранных Авраама, Исаака, Иакова, ради обещания, Бог оставляет 1/3. Уничтожает все вот это воинство. Там страшная будет, ужасная война. Это страшное землетрясение. Это солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды посыпятся с неба. Это потрясение, о котором сказано. Один раз потряс на горе Синая, когда закон говорил, Моисей говорит, я в ужасе, в страхе. А второй раз потрясение будет, это вот в этот момент. И вот по правую сторону пойдут в тысячелетнее царство. Войдите, благословенные! Царство, уготованное вам, по левую сторону сразу в озеро, горящее огнем и серою. В это время будет схвачен лжепророк, антихрист и брошены в озеро, горящее огнем и серою. А дьявола сковывают, и его особое помещение – это бездна, это кладезь, это КПЗ. Как нас часто, верующих так, братьев туда сажали. И вот его туда определяет Бог на 1000 лет. Для чего, не знаем. Вот. Или милость Божия, или даст Бог еще ему время подумать, может покаяться, но нет, он не покаялся. Друзья, в это время Христос объявляет всем своим ангелам, «Соберите мой народ, где кто остался». На 4 стороны, на 4 ветра будут посланы. И полетят. Соберутся все оставшиеся. 1/3, 6 миллионов. Ну, это так подсчитывает примерно 1/3, а на сегодня 18 насчитывается. Кто войдет в тысячелетнее царство? Первое. Израиль. оставшийся. Второе. Все обезглавленные, которые останутся на великую скорбь, не примут начертания и их умертвят. Они воскреснут и войдут в тысячелетнее царство. Вот эти, которые по правую сторону, войдут в тысячелетнее царство. Братья и сестры, где мы будем? Кто слушал хорошо внимание? Где ж мы будем, а? С неба нас уже попросили сойти. Итак, вечно с ним будем. Кто царем будет в тысячелетнем царстве? Иисус Христос. Открывается тысячелетнее царство. Храм построен. Кто читал Езекииля, последние главы, как там описывается о храме? Священников найдут всех, левитов. Храм заработает. На храм обратит все внимание Господь, и будут приносить жертвы, будут заколоть агнцев, будет опять проливаться кровь. Для чего? Это для того, что они не исполнили закон, теперь они его исполнят. Они, когда увидят Иисуса Христа, который за них заступился, который вот этим мечом из уст одно слово сказал, и все уничтожены. Написано, как они будут уничтожаться? Они будут убивать друг друга. Вот эта армия страшная безбожников, антихриста армия. Они будут чахнуть на месте. И все будут уничтожены. Они будут бежать в горы. Пойдите на нас, холмы покройте нас. Но никто не спасется. И вот после всего этого 7 лет будут собирать трофеи. Горючего хватит надолго-надолго. Все вот эти вот техника, танки, современные все оружие перекуют на орала. И Христа, как Спасителя, Он покажет им, вот мои руки, посмотрите, вот мои раны. Христос будет в том же теле, в котором Он вознесся, и покажет. И они заплачут, зарыдают. Каждый еврей будет рыдать. Рыдать будет каждое колено, плакать. Господь наш и Бог наш. Раскаются, раскаются. Нам там придется с ними быть 1000 лет. Может, кому-то не понравится, ого! Мы там должны их вразумлять, друзья. Мы будем там царями и священниками. Мы будем им открывать. Зачем вам вот эти жертвы? Зачем? Вот она жертва, вот с вами ходит агнец, который показал вам раны. Но это не так просто. Евреи – народ упрямый. Можете, тут есть кто из них? Они очень упорные. Они будут все-таки, ну, никакого насилия, никакого торопливого применения не будет. Ладно, потихонечку совершайте жертвы, восхваляйте Бога, но смотрите на живого. И придет время, когда они все-таки поймут, зачем нам агнец, который прообраз Христа, когда сам Христос? Зачем фотография, когда стоит живой Отец? Христос. И все они примут Иисуса Христа. Все примут. 1000 лет не будет никакого зла, потому что дьявол закован на 1000 лет. Будет каждый сидеть под своей смоковницей. Не будут бояться рождения детей, потому что хватит пищи на всех. Хотя к концу 1000 лет дьявол будет отпущен. На короткое время. Вот отомкнут его, выходи. Как ты себя будешь вести теперь? И когда он только выйдет, он подаст свой сигнал, он как-то вот трубу свою как-то вот вострубит, и к нему сразу из евреев и язычников, которые там будут, оставшиеся, прилипнут. И сказано, что как песок морской. Для чего? Христос говорит, прежде соберите плевелы, плевелы. Как плевелы собрать? А вот появился дьявол, а к нему все прилипли плевелы. А потом пшеницу. Эти плевелы вместе с своим вожаком, они нажалуются ему, они наговорят на евреев, евреи нас эксплуатировали, мы работали на них. Вот. А, ну тогда пойдем воевать, уничтожим евреев. Они двинутся на стан святых, город возлюбленный, но в это время огонь спадает с неба и пожирает их. На этом конец, друзья. Что будет дальше? Время вышло, да? Все. Я только хочу итог подвести, братья и сестры. Это не для головного знания. О, откровение знаем. Это нам просто как, знаете, вот такое, ну, свидетельство, такое возвещение, чтобы мы не были равнодушны, чтобы мы не были беспечны, чтобы мы не были пассивны. Вот в заключение я прочитаю так. Это третьей главе. Восхищается в церковь на небо Филадельфийская. О ней сказано: «Я отворил пред тобой дверь, никто не может затворить ее. Ты немного имеешь сил, сохранил слово мое, не отрекся имени моего. И вот я сохраню тебя». Это надо благовествовать. Это надо возвещать, это не надо смотреть. Наверное, уже дверь закрылась, наверное, уже никому не нужно. Отворена дверь. Силы мало, просил Господа. А Ладикийская, знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Это кто такие? В собрания ходят, поют, молятся, ну так вот. Но никакого движения. Ни холодный, ни горячий. Холодный – это грешник, это мирянин. Горячий – это христианин. А тепленький – это не то, не сё. Не то, не сё. «Извергну тебя из уст моих». Друзья, Христос сейчас у нас ходатай, первосвященник на небесах. Он каждого из нас представляет перед Богом. Мы все в устах Его. Это те, которые горячие, те, которых кто-то обидел, те, которые, может быть, даже споткнулся и упал. И вот он вопиет, исповедуется. Христос говорит Отцу: «Отец Небесный, это мой, прости». А что, если выплюнет кого-то из нас? А что, если за теплоту мы окажемся вне уст Христа? Друзья, ходатайствовать некому. Это ужасно. Это ужасно. А это неизбежно, потому что заметно в последнее время охлаждение. Охлаждение. Тепленькая водичка никому не пригодна, а такое наблюдается. Вот поэтому дал бы Господь, особенно вот и в эти дни здесь, друзья, чтобы мы понимали, что ждет. Первое, что сейчас – вот по всем событиям, восхищение церкви. Потому что все, что было намечено Богом, все пророчества, все планы Божии сбылись. Сбылись. Смоковница расцвела. Она сейчас так цветет, что весь мир признает Израиля как пуп земли. Все туда текут, все туда едут. Все там настолько устроено, что никак никому не можно быть равнодушным, вот побыть там. Цветет, цветет. Беззаконие в полной мере. Антихрист – друзья, уже признают, 666 признают. И начертание, как только его не пытаются, так подкрасться, так людей приучить, примануть, так, чтобы не боялись. И даже с такой полезной вот принадлежностью у тебя начертание будет, чип, ты нигде не пропадешь. Ты где бы ни был, чуть что-то с тобой, сразу мы тебя охраняем. Для пользы. Люди большие деньги сейчас платят. Но чип, у кого чип введен будет сейчас даже для своих интересов, чисто человеческих, он остается как начертание и на будущее. Другого не надо. Этот самый чип, только он перекодируется самим Антихристом, и все, и соединение с ним, с духом Антихриста. Поэтому какое время мы живем? Насколько надо усилить наше бодрствование, ожидание и особенно желание, чтобы навеки быть с ним? Какие бы скорби ни были, друзья, встанем, помолимся кратенько, пожалуйста, и будем расходиться.